Поручик Дубов, уже не молодой армейский служака и вольноопределяющийся Кнапс, сидели и выпивали. Нравится мне твоя поза унылая, скромно опущенный взгляд. Я бы любил тебя, но, моя милая, барышни замуж хотят. Барышни, барышни, барышни, барышни, барышни замуж хотят. Нет, хорошо, нет, да? Михаил Иванович, вы только обратите внимание, как она слушает. Она слушает, потому что она породистая. Знаешь ты, породистая собака, английский сеттер, она и слушает. Милка породистая. Милка английский сеттер, породистая, как же? А как же? Что вы, Михаил Иванович? Ты знаешь, если на любителя наскочить, тут за одну морду 200 рублей дадут. Ну что вы, Михаил Иванович. Сеттер настоящий. Ты что, не веришь? Пожалуйста, что ты? Смотри, ты мне погоди. Нет, Михаил Иванович, ну вы посмотрите, как она слушает. Погодите. Она слушает. Выйду я вечером, да-да, с верной гитарою, звездочки спят, не горят. Лишь в тишине, там за темной оградою, глазки любимой блестят. Пойди сюда. Нет, Михаил Иванович, вы только обратите внимание, как она навострила уши. Да, это вот эти ли? Вот это уши, нет, это хвост, милый ты мой. Это хвост. Вот смотри, вот это мордочка, а вот это хвост. Нет, подожди. Вот мордочка, вот хвост. Она повернулась, милый ты мой. Она хорошая, породистая. У нее нюх замечательный. Что? Нюх? У Милки? Замечательный. Ты знаешь, она сразу как-то так слышится. Смотри, вот я сейчас. Милочка, пойди сюда. Ну, Михаил Иванович, она вот что-то не дышит совсем. Она не слышит ничего совсем. Нет, она не слышит ничего. Но она к тебе пойдет. Ну, дайте. Она к тебе пойдет. Милка, да? Милка, иди сюда. Ну, иди сюда, дурочка, ну иди, ну. Ну. Ну иди сюда, Милка. Милка, куш. Куш, говорят тебе, ложись. Нет, она не ляжет. Ложись, Милка. Она не ляжет. Не ложится. Не ложится, потому что она не любит, когда с ней обращаются, как с собакой. Милка, куш. Она скажет, Милочка, иси, куш. И она ляжет, что ты. Породистая собака. Милочка, куш, иси. Ну еще скажите. А что, пожалуйста, Милочка, куш, иси. На. Ну и не ложится. Ну и черт с ней. Ну что, возиться, что ли, с ней? Ну, зачем это? Пусть себе. Ну, будь вот, здоров. Давайте. Наливай-ка ты вот так. Вот. Ваше здоровье, Михаил Иванович. Будь здоров, милый мой. Дай Бог тебе всего хорошего. Будь здоров. Поехали. Ай. Хороша. Замечательная. Замечательная собака, Крабс. Замечательная. Знаешь, я за нее заплатил 150 рублей, когда она щенком была. Маленький щенок. Я посмотрел, сколько лежит щенок. Сколько стоит? 150 рублей. Пожалуйста, я заплатил. Михаил Иванович, переплатили. Ну, нет. Как можно? Не-не-не-не-не. Сеттер. Сеттер английский. Настоящий сеттер. Охотник замечательный. Ты знаешь, какой охотник? Вот здесь тебе, скажем, тоскливо, грустно. И ты на охоту пошел. Это, понимаешь, сразу только скажи ей. Милка, фазаны. Она сейчас, где? Моментально бросается, приносит себе. Что вы говорите, Михаил Иванович? Честное слово. Да. Ну, выпьем. Породистая она. Давайте. Ну, вот, здоров. Здоров, Михаил Иванович. Хорошая она. Вы здоров, конечно. Эхали. Ой. Хороша. Кнапс, она очень, она просто такой друг настоящий. Она такой друг. Если у тебя грусть какая, или ты подойдешь, она посмотрит на тебя. Такие глаза у нее, такие глаза какие-то. Глаза такие, как прямо, ну, знаешь, ну, она хорошая. Друг. Настоящий друг мой. Она. Я ее потому и продаю. Да. Милку? Милку. Ты у меня купишь эту собаку. Ну, что? Ты у меня купишь эту собаку. Ну, ну что, Михайлович, ну зачем же я буду? А что такое? Ну что, Михайлович, ну с какой стати? А что такое? Что, у тебя денег нет, что ли? Пожалуйста, я тебе за полцены отдам. Пожалуйста, 30 рублей грабь, пожалуйста. Да нет же, Михайлович, ну, честное слово, ну, ну еще, еще будь ваша милка мужского пола, я, может, и купил бы, а то что и зачем, Михайлович? А что такое? Что такое? Что, она не мужского пола, что ли? А что, она сука, что ли, по-вашему? Ну, Михайлович, честное слово, ну что, ну вы со мной так разговариваете, словно я ослеп или, или я ребенок. Да, пожалуйста, я тебе докажу сейчас, я тебе сейчас докажу. Это настоящий английский сеттер, это настоящий кобель, пожалуйста. Пожалуйста, милка, служить, служить. Стой так, стой так, а? Стой, вот, пожалуйста. Михаил Иванович, ну, конечно, сука. Нет, это кобель. Ну, Михаил Иванович, ну его... Нет, Кнопс, это настоящий английский сеттер, это кобель. Что ты? Ты это скоро станешь утверждать, что я дама. Ну, оставьте, Михаил Иванович, ну его... Ей-бога. Кнопс, ты высшее техническое училище кончил? Кончил. Ну, так что же, ты не можешь отличить кобеля от некобеля, что ли? Да ну, Михаил Иванович, ну и бог. Ну что ты, милый мой, ну что же, это настоящий английский сеттер, это кобель. Она тебе щенят будет приносить, а? Михаил Иванович, Михаил Иванович, зачем мне щенята? А мне зачем щенята, я тебя спрашиваю? Ну... Ну что, зачем мне щенята? Она хорошая, хорошая, породистая, породистая. Сеттер английский. Я не понимаю совсем, зачем я щеня? Ну, черт с тобой. Ну, если тебе так неприятен женский пол, черт с тобой. Возьми эту собаку за 25 рублей. Да нет же, ну, Михаил Иванович, ну не нужна мне собака. На. Я тебе хотел приятное сделать. Хотел, чтобы у тебя была своя собака. А ты не хочешь, черт с тобой. Ну... Еще, давай, выпей камешки, да? Да. Да, вы здоровы. Ваше здоровье, Михаил Иванович. Вы здоровы, милые мои. Ой, хорошо. Кнопс, сыграйте, такая, знаешь ты, приятная. Летя на тройке, полупьяный, я буду вспоминать о вас. И по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз. И по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз. Ну, Михаил Иванович, ну, простите, нет, пожалуйста. Крапс, нет, дед Крапс, хороший ты чудный Крапс, ты чуткий Крапс. Ну, купи у меня собаку. Михаил Иванович, ну, Михаил Иванович, ну, не куплю я у вас собаку. Ну, черт с тобой, черт с тобой, черт с тобой, ну, возьми даром ее. И даром не возьму, Михаил Иванович. А кто там в траурной венгерке, чей взор исполнен дивных чар? Я узнаю тебя, бессмертный, Александринской лейб-гусар. Я узнаю тебя, бессмертный, Александринской лейб-гусар. А у тебя приятели какие-нибудь есть, которым нужна собака? Михаил Иванович, ну сами посудите, какие у меня здесь приятели? Ну, какие-нибудь приятели, когда пришел, поздоровался. Здравия желаю. Поздоровался, я эту собаку им куда-нибудь тебе подсунул. Нет, так нельзя, Михаил Иванович. А че? Она хорошая. Нет, это она хорошая, она породистая. Это настоящий, знаешь, такой, такой сеттер. Английская, английская, такой сеттер. Знаешь ли, но живодеры здешние собак принимают? Живодеры? Да. Наверное, принимают. Ну, так я и отдам, но ее к черту. Зачем она? Что она? Породистая, что ли, какая-нибудь? Она породистая. Нет, она породистая. Она... Английская, настоящая. Она вчера все комнаты испакостила. Но мясо на кухне сожрала проклятая. Ты знаешь, это породистая, но только это какая-то такая помесь дворняшки со свиньей. Ах, вот что. Ну да. Нарекрабс. Живодером, да? Да, Михаил Иванович. Ну, хорошо. Милочка, Милочка, пойди сюда. Пойди сюда, хорош. Пойди сюда. Пойди сюда. Без сюртука, в одном халате, шинель одета в рукава, фуражка теплая на вате, чтоб не остыла голова. Калитка хлопнула, и поручик остался один. Фуражка теплая на вате, чтоб